Глава 23. Если бы кто-то ранее мне сказал, что я буду рада видеть этого мужика, я бы рассмеялась в лицо говорящему. Сейчас же, когда он не только представляется моим женихом, но еще и протягивает руку Потапову, я прям кайфую от происходящего. А если быть точнее, тащусь от выражения лица аномального. Ни за что не поверю, что он пожмет ему руку. Ну, не разочаровывай меня, Сереженька. Лучше не надо. Чего я этой рукой только не делал. Целоваться тоже не будем. Где только не побывал мой язык. Сучёныш. До завтра, Ариэль Константиновна. До завтра, Сергей Александрович. Хотя подождите, я же вам кое-что должна в знак благодарности. Одну минуточку. Резко открываю дверь и, не снимая обувь, прохожу на кухню. Достаю из холодильника пакет с черешней, но тут же стопорюсь. Облезет, я тоже хочу. Отсыпаю себе половину и возвращаюсь назад. Вот же, блин, про женишка забыла. На черта он здесь стоит. И о чем они могли говорить в мое отсутствие? Протягиваю Потапову пакет. Только помойте ее хорошо, а то с вашими проблемами с желудочно-кишечным трактом не равен час сляжете с поносом. Но если что, напишите мне, я принесу вам мой фирменный плов. Рис же вас скрепляет? Черт, черт, черт! Но ведь держалась в машине, чтобы без колкостей. Как выработать терпелку? И гнезда не забудь, чтобы уж наверняка. Конечно. Вам их полить шоколадом? Достаточно подорожником прикрыть. Вы имели в виду мятой? Ну или ей. Я была уверена, что он непременно скажет еще что-нибудь гаденькое в ответ, а он берет и нагло подмигивает мне. Влетело бы мне, будь у меня реальный жених на примете. Захожу в квартиру, и вслед за мной Вадим. И вроде бы не хочется хамить, но так и просится произнести вслух, какого хрена. «Где у тебя можно помыть руки?» Указываю взглядом на ванную. «А ты ко мне надолго?» «Надеюсь, нет. Сделай пока кофе». «Обойдешься. Кофе я ему еще варить должна». Взял и все испортил своим присутствием. Хотя... Облокачиваюсь о стену и, кажется, впервые за весь день выдыхаю. Ужасный день. И одновременно... И интересный. Ловлю себя на мысли, что хочу, чтобы Потапов вернулся. Как бы меня не удручал тот факт, что он имеет связь с заведующей, это не исключает того, что я в него втрескалась. Наверное, если бы не Вадим, Потапов бы точно оказался в моей квартире, и мы занялись бы совсем не поеданием черешни. Еще недавно я недоумевала от своих так называемых подруг. Как они могут так быстро и так бездумно вступать в отношения, теряя голову? Да ладно, чего уж там. Я всегда считала их ветреными дурами, без талики гордости и самоуважения. И что теперь? Я знакома с Потаповым совсем ничего, но уже готова с ним переспать. И это после всего, что с нами было. Прикладываю пальцы к губам и зачем-то подхожу к окну. Черт, уже поздно задергивать шторы. Потапов стоит с самодовольной улыбкой, опершись на капот своей машины, и смотрит прямо на меня. И, судя по выражению лица, у него не было сомнений, что я подойду к окну. Гаденыш намеренно закуривает сигарету и выпускает противный дым, а затем демонстративно отправляет ягоду в рот. Дурак, черешня же не мытая. Самое время задернуть штору или отойти от окна и дать ему выплюнуть грязную черешню. Твою мать! Вздрагиваю от внезапно звучащего голоса за спиной. Ты покажешься ему гордой, незаинтересованной барышней, а он не слежет с диареей. Резко отхожу от окна, не желая, чтобы Потапов видел этого мужика рядом со мной. Какого хрена ты представился тем, кем представился? Я тебе подыграл, не благодари. Усаживается на диван, обводя придирчивым взглядом гостиную. Подыграл? Подыграл. Что, как не конкуренция в лице другого кандидата, подбивает мужчину к активным действиям? Ты мне должна как минимум спокойный взрослый разговор за то, что я не вмешивался в ваш разговор, а тихо подслушивал, не прерывая вас. Но и за то, что пришлось вынюхивать все ароматы подъезда. Это он сейчас серьезно? А не рановато ли подслушивать в вашем возрасте? «Вадим, как там вас по батюшке?» «Викторович, к моменту росписи хорошо бы запомнить». «Да, этот день не мог закончиться нормально». «Значит так, мистер ВВ, я думала, что мой папа все понял. Сфиг знает какого раза, но, видимо, нет. Поясню тебе, я не собираюсь за тебя замуж. Никогда!» По слогам повторяю я. «Присядь, пожалуйста, и выслушай меня внимательно, без эмоций, как взрослая девушка, а не взбалмошный подросток». Никогда не думала, что такой вежливый тон может выводить больше, чем прямое хамство. Наверное, этот очень даже красивый мужик этим меня и раздражает. А может быть тем, что у него на лице написано «Все говно, один я безупречная какашечка». Или третий вариант, потому что мне его навязывают. «Я не предлагаю тебе реальный брак, как твой отец. Ты мне нужна в качестве настоящей жены примерно так же, как и футболисту третья нога. Мы заключим с тобой фиктивный брак, о котором будем знать только я и ты. Каждый из нас будет жить так, как хочет. Думаю, будет достаточно лет 5-7. Дальше спокойно разведемся». «Вот же мудила. Думает папу нагреть?» «Не перебивай меня. У нас будет строгая договоренность. Я не заберу при разводе то, что мне не положено. Исключительно свое. Я не знаю, в курсе ли ты, что происходит у твоего отца, но мы оба заинтересованы в объединении наших дел. Это не моя прихоть и не его. Скорее, необходимость. Я не думал тебя трогать в ближайшее время, но в игру с очень большой вероятностью, если не вступишь ты, может вступить еще один игрок. Тебе не приходило в голову, почему в последнее время твой отец ослабил за тобой, ну, например, слежку?» «Не приходило». «Твой отец недавно узнал о том, что у него есть еще одна дочь. Так что у тебя есть младшая сестра. И мне, в принципе, все равно, кого брать в фиктивные жены. Но случилась беда. Оказалось, что есть кто-то хуже тебя». «Вот теперь мне захотелось не только присесть, но и прилечь. Какая к черту сестра?» И тут до меня доходит, что он только что сказал. Сомнительный комплимент не находишь? «Простая констатация факта. Без обид. У тебя есть два варианта. Первый – прийти к отцу и сказать, что ты передумала и хочешь выйти за меня замуж. В таком случае твоя мать не узнает о наличии у твоего отца внебрачных детей. Стало быть, и о его, по крайней мере, однократном загуле. В этом варианте все остается по-прежнему. Ты единственная наследница и дочь. Мы женимся, и твой отец тайно просто помогает материально своей внебрачной дочери. Без официального признания. И в этом случае никто не узнает о ее существовании. И второй вариант. Ты продолжаешь играть в самостоятельную, гордую, взбалмошную девицу и отказываешься от замужества. В этом случае у твоего отца не будет другого варианта, как признать твою сестру официальной дочерью и дать ей свою фамилию. После чего расписаться мне придется именно с ней. Твоя мать узнает о том, что твой отец когда-то ей изменил, ты перестанешь быть единственной наследницей, ну и так далее и тому подобное». Смотрю на него и понимаю, что он меня не разыгрывает. Это не блеф. Вот только папа никак не мог изменить маме. Это чушь. Папа не мог изменить маме. Они любят друг друга. На мой комментарий Вадим лишь усмехается, чем еще больше выводит меня из себя. «У тебя будет возможность убедиться, что я не вру, когда все раскроется. Но ты готова к этой возможности? Я надеюсь, ты не додумаешься спросить это у своего отца. Если хочешь, я могу дать тебе адрес, где живет твоя сестра. Познакомишься с ней, дернешь ее за волосы, оторвешь волосинку и сделаешь тест ДНК. Хочешь?» «Хочу. Единственное, чего я сейчас хочу, так это выгнать его из квартиры и позвонить маме. Но как только я представляю, что это может быть правдой, внутри что-то обрывается. Уходи отсюда». «Ну не так же быстро. Что подумает твой руководитель? Что я скорострел?» «Ты издеваешься? Да мне пофиг, что он подумает». «Да ладно. Что же ты не исправила мое приветствие в подъезде?» «Захотела и не исправила, не твое дело». «Я могу подыграть тебе еще пару раз. Например, заехать за тобой после практики и забрать. Только без чрезмерных проявлений чувств это будет наиграно. Кстати, после заключения брака я никак не буду препятствовать вашим отношениям. Да что ты говоришь? Мне индифферентно, что вы будете делать во время нашего брака. Будь то совокупление на люстрах или битье со скалками да гематом. Главное не на людях, а в закрытой спальне. И самое главное, чтобы об этом догадывался только я. «Мне не интересно твое предложение. До свидания, Вадим Викторович». Резко встаю с места и указываю ему на выход. «У тебя есть время хорошо подумать. Кстати...» Встает с дивана и возвышается надо мной. «Думать лучше в комфортных условиях с собственным обслуживающим персоналом. Скажем, после посещения салона красоты. С новыми туфлями и маникюром». «Спокойно, Эля. Главное, не посылай его на 3 буквы». «Не торопись, но и немедля. У тебя есть время, чтобы все обдумать и проверить сказанное мной. Я тебе позвоню». «Предположим, ты не врешь. Уверен, что я лучшая кандидатка в жены, нежели чем моя предполагаемая сестра». «О, да. Уверен». На последней фразе Вадим расхохотался так, что вызвал мое недоумение. Что там за исчадие ада, если я сама из чистилища? Как только закрываю за ним дверь, аккуратно подхожу к окну. Машины Потапова уже нет, и, наверное, это хорошо. Не хватает еще продолжать на него пялиться. Задергиваю шторы и тут же звоню маме. Вот только она не берет трубку ни в первый раз, ни во второй. А что, если все это реально правда? Мама никогда не простит папу за измену. Тем более итог измены в виде побочной дочери. А я? А я тем более, ибо эгоистка по самую макушку. Черт возьми, я привыкла быть единственной дочерью. Да что ж все через одно место? Прохладный душ не помогает прийти в себя. Настроение ниже плинтуса. И мамин уже выключенный телефон только подливает масло в огонь. Готова ли я при таком раскладе выйти замуж фиктивно? От злости хочется разбить мобильник о стену, но вместо этого я зачем-то лезу в соцсеть и вбиваю в поисковике друзей Алису Потапову. Найти через нее братца не составляет труда. Профиль открыт. Странно, что у него вообще имеется страница. Более того, здесь даже имеются фото. И пусть они 2-летней давности, это не отменяет того, что он не только работает, но еще и отдыхает, судя по фото в плавках на море. Хорош, гаденыш. Даже страшно представить, сколько через него прошло девиц. Кстати, последних ни на одной фотографии не наблюдается. Взгляд натыкается на дату рождения. Значит, меньше, чем через неделю ему исполнится 31. Вздрагиваю, когда телефон оповещает о входящем сообщении. Сначала я подумала, что у меня глюк, но хорошо присмотревшись, понимаю, что нет. Сергей Потапов. 20:16. «Ну, что интересного нашла на моей странице?» Обвожу взглядом комнату. «Как он мог это узнать? Позорище!» Сергей Потапов, 20:16. «Я скачал приложение «Кто ко мне заходит на страницу?» Увидел тебя и решил спросить, какого лешего ты у меня ищешь, если тебя это волнует». «А что, есть такое приложение? Черт возьми, я всегда думала, что это развод». Элли Гергерт. 20:17. «А мне попался какой-то ушатый мужик в предлагаемых друзьях. Думаю, дай зайду, посмотрю, чьи это такие большие уши видны из космоса. Оказался ты». «Ну что я несу? Надо что-то нормальное придумать». Элли Гергерт. 20:17. «На самом деле я решила написать тебе, чтобы ты вымыл черешню. Она грязная. И уголь, что ли, съешь?» Сергей Потапов. 20:17. «Оказывается, тебя развести проще простого. Нет такого приложения. Все это брехня. Этим ты только подтвердила, что просматривала мою страницу, бестолочь». «Черт, черт, черт! Так, стоп. Элли Гергерт, 20:17. Тугодум, ты только что признался, что сам просматривал мою страницу, раз написал первым. Ну и что сейчас умного ответишь?» Сергей Потапов, 20:18. «А я это и не отрицал. Решил сказать тебе, что черешня отвратительная. Больше такую мне не давай. Когда ты придешь убирать мою квартиру?» Элли Гергерт, 20:18. «Ты серьезно?» Сергей Потапов, 20-18. «Вполне. А то скоро замуж выскочишь, и муж явно не даст убирать в квартире чужого мужика. Когда, кстати, свадьба?» В голове крутится куча вариантов остроумных ответов или банально 30 февраля. Но вместо этого я пишу идиотское и на самом деле правдивое. Элли Гергерт, 20-19. Не знаю. Элли Гергерт, 20-19. Я уберу у тебя завтра после работы, пока ты будешь на корпоративе. Сергей Потапов, 20-20. А ты что, туда не собираешься? Элли Гергерт, 20-20. А кто я такая, чтобы мне там быть? Сергей Потапов, 20-20. Как минимум медсестра отделения. Так что обязательно иди, а уборку перенесем на другой день. Элли Гергерт, 20-20. С.А. Вы так желаете меня видеть на этом корпоративе, но не можете прямо признаться, аргументируя тем, что я теперь типа медсестра? Сергей Потапов, 20-21. Не называй меня С.А. Терпеть не могу, когда сокращают инициалы и кличут имя людей. Элли Гергерт, 20-21. А это не твои инициалы. Сергей Потапов, 20-21. А что же? Элли Гергерт, 20-21. С.А. – серьезная аномалия. Сергей Потапов, 20-22. И это мне говорит девица из Гондураса? Элли Гергерт, 20-22. Это тебе говорит без пяти минут жена. Не тревожьте людей в столь поздний час, Сергей Александрович. Спокойной ночи.